Глава 19. Новая игра. «Со своим голосовым ассистентом», — сказал Фауст. «Что-то вроде помощника». «Помощника?» — Лита недоуменно посмотрела на приятеля. «Как искусственный интеллект?» «Нет, просто помощник. Неодушевленный». Фауст не врал, он просто не договаривал всей правды. «Но об этом не стоит распространяться. Я создал его давно, он помогает структурировать данные и управлять некоторой техникой». В основе большая фонетическая база, которую я завязал на разные функции, так проще. «Ты создал?» — усмехнулся Регулус. «Помолчи», — негромко шикнул Фауст, спрятав фразу за покашливанием. «Я всегда был одинок», — добавил в голос драматизма он. «Поэтому мне необходим был, хоть и не живой, но собеседник». «Теперь ты не один», — Лита шагнула вперед и обняла Фауста. «Спасибо». Фауст погладил девушку по волосам, и ему стало противно от своей неискренности. «Но так будет лучше для всех, включая Литу». «Запускай», — негромко сказал Фауст. Неожиданно заработала вентиляция, вытяжки загудели, как движки взлетающего самолета. Регулус поставил их на максимум, заставляя поднять облако пыли. «Вытяжка здесь рассчитана на возгорание». «Поэтому в теории должна на 100% нагрузке вытащить здесь все легче 50 грамм», — пояснил Регулус. «Ого!» — прокричала Лита. «Стало так холодно!» Фауст воспринял это по-своему. Он снял куртку и накинул на плечи спутницы. Пыль поднялась клубом, заставляя Фауста и Литу отойти к стене, где они отвернулись на одну минуту, пока шум не стих. Перед глазами предстало чистое помещение. Относительно чистое. Здесь не хватало влажной уборки, но всю пыль снесло к трансам в преисподнюю. К сожалению, вынесло не только пыль, но и все документы, когда-то лежащие на столах. Фауст задумчиво почесал затылок, поняв, что немного поспешил. «Пойдем, мне нужна будет помощь», — сказал он Лите. Студентка последовала за ним, так и не выбравшись из куртки, только продела руки в рукава и чуть-чуть зажмурилась, но Фауст не обратил на это внимания. Они подошли к тентам, коими была накрыта техника, и дружно сняли их. Полотнища, защищающие оборудование, были тяжелыми. Сворачивать их Фауст не стал, лишь отбросил к стене. Завтра попросит рабочих из соседнего цеха вынести все ненужное. Пыль забралась и под тент, поэтому пришлось проводить вторую волну уборки под кодовым названием «пылесос промышленного уровня». После всего Фауст прошел в конец цеха, проверяя цех разработок и чертежей. Здесь тоже пришлось пропылесосить и снять все тенты. В итоге, где-то через пару часов перед глазами предстал оконченный вариант мини-производства – три цеха и склад. Одно помещение отвечало за разработку элементов. Здесь был целый рай для тестировщика – куча принтеров, станков, автоматических держателей, лап, конструкторов. Здесь можно собрать почти все, что угодно, затем измерить каждую деталь, отшлифовать и протестировать, а затем передать на более массовое производство. Далее шел цех по сборке деталей и покраски. Снова-таки процесс автоматизирован почти на 100%. Третий цех – самый большой. В нем происходила окончательная сборка, тесты, упаковка. Через все три цеха проходила лента конвейера, связывающая все, будто нить, бусы. Фауст посмотрел на проделанную работу, отряхнув штаны и рукава от пыли. «Отлично», — сказал он. «Что здесь будет? Ты так и не рассказал». «Пока секрет». Фауст провел рукой по щеке Литы. Студентка замешкалась и покраснела, пряча глаза. «Пыль». Фауст убрал руку, беря со стола салфетку и вытирая ладонь. Лита вздохнула. «Ты можешь встретить мою сестру? Я приеду к ужину, мне нужен будет еще часок», — попросил он Литу. «Хорошо». Когда девушка скрылась за дверью цеха, Фауст обратился к ИИ. «Регулус, ты разработал макет?» «Да, вот, посмотри!» Перед глазами всплыл треугольник с фирменным знаком компании Follow, граненный F и L. Края фигуры были сглажены. Затем появилась следующая картинка. Тут было видно, как подобный чип располагался у виска человека. А затем три изображения. Серый чип, синий, золотой. «А почему они разные?» — не понял Фауст. «Маркетинг!» — живо отозвался ИИ. «Базовая версия имеет серый цвет. Она будет иметь урезанный функционал, но станет доступной для всех. Синяя — более продвинутая, функционал шире, возможности. Золотая — это полный комплект. Там будет все. Как только мы придумаем нововведение, мы добавим новый цвет. Он будет лучше золотого». «И продадим его снова», — кивнул Фауст. «Верно. Но почему цвета?» — все еще не понимал Фауст. «Они будут разделять классы», — пояснил Регулус. «Когда на тебе чип премиального класса от компании Follow, все сразу должны это видеть». «А не слишком?» — засомневался калека. «Нет. Поверь мне, это нормально. Твоя раса не слишком отличается от населения моей планеты. Всеми разумными правит желание выделиться». «Правда?» – удивился Фауст. Регулус лишь усмехнулся. «Люди не хотят быть богатыми. Они хотят быть богаче других», – произнес ИИ. «Мы дадим такую возможность». «Когда ты соберешь первый образец?» «Уже завтра утром. Здесь есть все необходимое». «Что будет внутри?» «С чего бы начать?» – задумался ИИ. «Давай, когда я соберу первый экземпляр, я покажу его функционал более наглядно». «А ты справишься сам?» – засомневался Фауст. «Здесь достаточно механических лап. Они будут моими руками. Если мне что-то понадобится, я скажу». «Хорошо». Фауст и Регулус еще какое-то время работали. Калека достал со склада и заправил принтеры. Регулус включил литейный станок. Теперь все готово к производству продукта. Можно отливать формы деталей чипа. Производство потихоньку загудело и пошло. Горячий металл и стекло лились в формы. Пластами нарастал текстолит, принимая в себя дорожки схем. Фауст, довольный, посмотрел на все проделанное и со спокойной душой покинул завод. Выйдя на прохладный воздух, увидел стоящего у флайера Корвуса. «Ты встречаешь меня?» – удивился он. «Да», – пожал плечами управляющий. «Я уже отвез госпожу Литу». «Хорошо, мы можем лететь», — кивнул Фауст. От дверцы флайера отделилась гармошка лестницы, плавно съезжая вниз. Калека поднялся и сел в уютное кресло, наблюдая за тем, как засыпает город за окнами летательного аппарата. Корво взлетел, отлепляясь от земли, и стал набирать высоту. Они покинули промышленный сектор с тихим шуршанием, разрезая воздух и постепенно возвышаясь над всеми уровнями города. Неожиданно тонко запищали предупреждающие сигналы. Это заставило Фауста прийти в себя, отбрасывая размышления и легкую сонливость, навеянную выполненной задачей, и так и не отдохнувшим от стресса телом. «Пристегнитесь», — приказал Корво. «Похоже, кто-то решил нас сбить». Фауст видел со своего места приборную панель флайера. Там как раз отображался радар, волны которого разрезали красные точки. Сразу 5. «Самонаводящиеся ракеты», — Корво побледнел, даже не поняв, что сказал это вслух. Флайер ускорился, так что Фауста прижало к креслу. Корво начал лавировать так, что любой профессиональный пилот бы сдох от зависти. Машина выписывала петли и зигзаги, сбивая настройку ракет. Когда одна из точек сильно приблизилась, Корво нажал на кнопку. Фауст услышал хлопок. «Он выпустил вспышки», — пояснил Регулус. «Ты можешь что-то сделать?» — стараясь не паниковать, спросил Фауст. «Уже занимаюсь», — отозвался ИИ. Через полминуты приблизились еще 2. Фауст видел 3 одинаковых рычажка на панели. Значит, заряда тепловых обманок не так много, а ракет еще 4. «Постойте», — посоветовал управляющему Фауст. «Они нас взорвут», — проскрипел тот не своим голосом. «Не взорвут», — уверенно сказал Фауст, сам не ощущая той уверенности, что прозвучало в голосе. 2 ракеты следовали по пятам, пока флайер активно поднимался над городом. Одна из ракет вдруг начала вилять, что тут же отобразилось на радаре. «Еще немного», — произнес Фауст. Видимо, Регулус боролся с защитой программы, которая вела ракету. Наводка была сбита, ракета вдруг ударилась во вторую, обе взорвались, шум донесся до Корва и Фауста. «Что ж, молодой человек, не буду даже спрашивать, как. Скажу лишь спасибо. Но у нас на хвосте еще 2 преследователя». «Думаю, это не станет проблемой», — с легкостью высказался Фауст. «Да, я почти добрался до них», — подтвердил ИИ. Взгляд Фауста прилип к радару. На экране взорвалась еще одна ракета, причем не сама врезалась в какую-то телевышку, а вот вторая быстро приближалась. Корво был готов активировать вспышки, что и сделал, как только до ракеты оставалось пару десятков метров. На удивление, снаряд не среагировал, как и на следующую пачку обманок. Ракета уперлась во флайер, по крайней мере, так показывал радар, после чего оба пассажира стали ждать взрыва. Но его не произошло. За лобовым стеклом флайера пронеслась искра, ракета на глазах обогнала флайер и, плавно развернувшись, устремилась назад, куда-то вниз, к городу, за спинами Корвы и Фауста. «Что происходит?» — раздраженно спросил калека. «Что?» — наигранно удивленно спросил Регулус. «Я всего лишь пошутил!» «Я это припомню!» — прошипел Фауст. «Но куда ты отправил ракету?» «Ты же не думал, что можно оставить врагов за спиной? Вторая их попытка может сработать!» Где-то далеко позади прогремел взрыв. Корва развернул флайер. Оба уставились на горящую вдалеке крышу здания. «Полагаю, противники не выжили», — произнес Корва. «Если не успели убраться». «Полагаю, так», — устало ответил Фауст. «Куда летим?» — напряженно спросил Корва с куда большим уважением, чем раньше. Он думает, что Фауст решит мстить и добьет оставшихся в живых. Именно так решил калека, успокаивая Корва. «Летим в дом Гранта. Вы же не думаете, что столь глупая попытка моего убийства убьет во мне аппетит?» — пошутил Фауст. Шутка должна была разрядить атмосферу, но нагнала еще больше напряжения на старого управляющего. Он ощутимо заледенел. Фауст пожал плечами, ему были неведомы мысли Корва. Инаин Корвус тем временем думал о том, что же за жизнь у этого паренька, что столь щекотливая и смертельная опасность даже не могли изменить его краткосрочных планов на этот ужин. Он даже зауважал юного господина, кажущегося на первый взгляд обычным провинциальным пареньком. Флайер поднялся над самыми высокими зданиями города и полетел выше, направляясь к лепесткам, где и располагались дома самых влиятельных и богатых людей этого города. Покинув транспорт, Фауст вышел на лужайку и вдохнул чистого воздуха, без примесей большого города. Резиденция Гранта находилась так высоко, что ароматы столицы едва ли доносились сюда. Плюс... что, вероятнее всего, здесь работали очистители воздуха. «Очистители», — подтвердил Корва, едва взглянув на Фауста. «И нет, я не читаю мысли, просто понял все по вашему лицу». «На какой мы высоте?» — неожиданно спросил Фауст, понимая, что ни разу не поинтересовался. 1500 метров, — ответил Инаин. «Я прошу меня извинить, но мне пора. Побеседую с главой службы безопасности о сегодняшнем инциденте». «Хорошо», — кивнул Фауст. Вошел в холл. Служанка появляется будто бы из воздуха. «Господин, вас уже ждут в столовой». Вхожу в уже знакомое помещение, где за столом собрались почти все жители поместья. Лита, сестра Фауста Селена, сам Виктор Грант и даже Маверик. Следом за Фаустом заходит Корва, быстрым шагом подходит к Виктору и что-то шепчет тому на ухо. Маверик щурится и слушает. «Ай-яй-яй!» — говорит старик. «Зачем вы полетели в город без меня? Юный лэр!» Старик злится, это видно. «Не хотел беспокоить тебя. Могу же я собственными силами добраться до нужного места?» «Как выяснилось, нет!» Маверик берет бокал, отпивая вино. «Не прав. Буду более предусмотрительным». «Надеюсь!» Фауст садится за стол. Селена смотрит вокруг круглыми глазами, чем-то напоминает Литу за завтраком. Грант задумчиво смотрит на своего сына. «Мы проведем проверку», — говорит он. «Я рад, что вы целы. А пока приступим к ужину. Надеюсь, сегодняшний инцидент не испортил твоего аппетита». «После всей заварушки на границе это лишь цветочки», — Фауст кивнул. Ужин проходит в теплой атмосфере. Селена оттаяла и разговорилась с Литой. Фауст с Грантом обсудили сегодняшнее положение в городе, поговорили о погоде и обучении. «К сожалению, мне придется прервать обучение», — сказал Фауст ему. «Разумно!» — он, видимо, тоже не был сторонником образования. «Я должен попросить тебя об услуге». Грант перестал вызывать у Фауста отторжение, поэтому он рискнул. «Проси все, что угодно». Он развел руками, улыбаясь. «Мне нужно, чтобы ты поговорил с ректором Академии Ангелов». Калека решил, что пора добраться до модуля, который был найден исследователями из университета. До войны, до всей крови и грязи мысли были другими. Обучаться в академии, постепенно пройти все уровни защиты и добраться до артефакта. Затем все изменилось. Больше нет времени на полумеры, и Фауст станет использовать все ресурсы, что находятся под рукой. Грант обладал невиданной властью. Хоть она и стала меньше с годами, но все еще настолько велика, что сложно представить. Как рассказал Регулус, в модуле корабля, который нашли, нужно изъять всего лишь ядро интеллекта. Фаусту будет нужно осмотреть его и добраться до сердцевины. Металл можно заменить, и они это сделают, чтобы расширить мощность ИИ, Но основа — это монокристаллическое ядро с информацией, которое даст возможность восстановить прежние силы. Строение корабля предполагало то, что разум будет распределен по всем его частям, чтобы в случае разрушения не вышел из строя, а лишь лишился части. С таким же успехом, как Регулус сбежал с корабля, он мог бы использовать для записи информации местные кристаллы. Но вот информация запечатлена на первоисточнике, он ее попросту не мог взять. Был бы он человеком, это можно было сравнить с потерей памяти. Полный. Фауст прекрасно понимал, о чем говорит Регулус. Сейчас он является лишь разумной частью кода. Он неполноценен, будто человек без руки или ноги. Задача Фауста — вернуть ему прежние способности. Взамен он потребовал лишь одного. Они должны уничтожить Нитро, во что бы то ни стало. Пока под этим небом существует сбрендивший ИИ, мир в опасности. Мир, где находится вся семья Фауста, его родные и близкие, не говоря уже о простых людях. Грант пообещал связаться с ректором уже сегодня. Вопрос должен быть решен в ближайшие дни, Фауст настоял на этом. Сам юноша рассказал отцу не все. Его планы росли дальше и выше того, о чем мог подумать Грант, даже в самых смелых мечтах. Фауст хотел влияния. Его жутко злило собственное бессилие перед ситуацией, поэтому он хотел получить власть, которая была у Гранта. Сначала будут модули, затем еще куча продукции, которая станет первым кирпичом в коммерческой империи Лоуэлла.